запомнила навсегда. «Ты слышала когда-нибудь, как в Бразилии ловят мартышек, Джулия?» — спросил он к ее удивлению. «Я расскажу тебе. Они кладут в кувшин орех, а кувшин привязывают к дереву. Мартышка хватает орех, но горлышко кувшина слишком узко, чтобы можно было вынуть лапку с орехом. Ты скажешь, что мартышка может бросить орех и спастись, не так ли? Но этого никогда не происходит. Она так жадна, что ни за что не отпустит орех и всегда попадается. Запомни эту историю, Джулия. Жадность — опасная штука. Если ты пойдешь у нее на поводу, рано или поздно попадешься». Следователь отправил ее домой, и больше она не воровала. По мере взросления зависть Джулии все увеличивалась, а ее умом полностью овладела тоска по деньгам. Но когда родители погибли во время воздушного налета, и девочка осталась одна, неожиданная свобода привела ее к совершенно непредвиденным ею способам получить то, чего она так желала. Теперь, когда Джулия могла гулять хоть всю ночь напролет, она вдруг обнаружила, что в ней есть нечто такое, что притягивает мужчин. Конечно, она и раньше смутно подозревала об этой силе, но неизменно обижалась, если мужчины к ней прикасались, раздражалась на кондуктора, желающего ей помочь выйти из автобуса. А однажды, когда в кинотеатре тяжело дышащий мужчина провел ладонью по ее коленке, даже шумно возмутилась. Но через некоторое время стала привыкать к подобному вниманию и, наконец, оказавшись свободной, задалась вопросом, а нельзя ли извлечь пользу из этой силы? Война и появление американских войск предоставили ей такую возможность. Джулия присоединилась к огромной армии юных девушек из Ист-Энда, желающих поразвлечься с Янки. И хотя ей было тогда всего 17, Джулия быстро приобрела мудрость, отличавшую ее от прочих смешливых дурочек, на каждом углу глазевших на G.I., гуляющих по Пикадилли. Она путалась исключительно с офицерским составом, быстро обзавелась непробиваемыми манерами, гардеробом ярких тряпок, интимными понятиями обо всех физических желаниях мужчин и 50 фунтами в банке. Некоторое время Джулия жила неплохо, но война закончилась. Американцы уехали домой. Потянулись долгие годы, заполненные скучной суетой. Приходилось суетиться, чтобы не отправили вдруг на завод, чтобы раздобыть карточки на одежду и еду. Ей посчастливилось получить место в двухпенсовой библиотеке, хотя там платили сущие гроши. И понемногу Джулия начала понимать, что тот, кто не отважится рискнуть в эти дни, так и останется ни с чем. Либо ты честен и беден, либо нечестен, но зато живешь хорошо. Болтаться где-то посередине между этими крайностями ей не доставляло никакого удовольствия. Она знала, что кафе «Бридж» имеет сомнительную репутацию, что там собираются мошенники, но деньги обещали хорошие, и это было все, что для нее имело значение. Джулия устала перебиваться на 50 шиллингов в неделю. «Если будешь работать у Хьюарта, повидаешь множество крутых ребят», — не умолкал юный Крендель. «Остается лишь правильно разыграть свои карты, и ты ни в чем не будешь испытывать недостатка. Девушка с твоей внешностью должна получать удовольствие, а библиотеку назвать удовольствием сложновато, правда?» 7 фунтов в неделю. Это решило все. Неважно, что кафе считается злачным местечком. Она сумеет позаботиться о себе. Если Хьюарт примет ее, Джулия готова трудиться. Сэм Хьюарт сразу понял, что она ему подходит. «Есть 2 вакансии», — сообщил он ей. Одна работа.